Часть третья. От осознанного питания к осознанному здоровью. Отношение с едой. Необходимо исцелить свое отношение к пище, чтобы наслаждаться полноценной жизнью. Я верю, что предыдущие разделы помогут вам примириться с питанием, осознав его истинные цели. В любом случае, если иметь негативное отношение к еде, оно будет постоянно мешать вам делать то, что вы хотите или должны для поддержания здоровья. Поэтому важно исцелить свое отношение к еде, чтобы не ставить преграды на пути к своим целям и позволить себе двигаться вперед. Восстановите естественные ощущения голода и сытости. С моей точки зрения, первый шаг к исцелению отношения к еде – восстановление естественных ощущений голода и сытости. Это позволит вам вновь соединиться со своим телом в вопросах питания. Вы сможете снова обрести спокойствие, зная, что можете дать своему организму то, что он требует. Когда вы начинаете сомневаться в необходимости еды из-за сомнений в ее сигнале, вы теряете это умственное спокойствие. С другой стороны, если вы постоянно голодны и страдаете от приступов тревоги по поводу пищи, вам будет трудно исцелить это отношение и, следовательно, правильно питаться. Таким образом, первый аспект восстановления хороших отношений с едой связан с нашей физиологией. Однако, что мешает восстановлению ваших естественных ощущений голода и сытости? Ваши мысли, эмоции и чувства. Для восстановления естественных ощущений голода и сытости нужно, чтобы блюда были питательными и чтобы вы каждый раз ели до полного насыщения. Я бы хотел завершить рекомендацией. Попробуйте хотя бы раз в жизни голодать 16 часов хотя бы 3-5 дней. Многие люди боятся слова «голодание». «Ой, голодание, я не смогу, мне нужно завтракать, не могу ложиться спать без ужина». Вы могли бы голодать без проблем, с вами ничего плохого не случится. Но если у вас есть эти ограничивающие убеждения, очевидно, что вы голодать не сможете. Я говорил ранее, что рекомендованное мной голодание естественно и происходит само собой. Это может показаться противоречием, тем не менее, это все еще осознанное голодание. И хотя оно может быть вынужденным и даже неудобным, у него есть глубокая причина. Пока вы не испытаете на собственном опыте, что можете спокойно обходиться без еды 16 часов, вы не узнаете, что значит настоящий голод. Это полностью меняет восприятие. Вы понимаете, что раньше, когда вы чувствовали голод, это был не настоящий голод. Это был голод от привычки, эмоциональный, от скуки и так далее. Это важно, потому что, хотя я говорил, что крайне важно восстановить ощущение голода и сытости, эти ощущения, помимо физиологических, глубоко регулируются вашими эмоциями, привычками или убеждениями. Уже одно только столкновение с этим меняет настрой. Это автоматически меняет ваше отношение к еде. Оно становится гораздо более здоровым. Вы не воспринимаете еду как необходимость, потому что испытали, что не нуждаетесь в ней так сильно, как думали. На самом деле, в моем случае, и я получил тот же отзыв от множества людей, я могу сказать, что восстановил хорошее отношение к еде благодаря голоданию. Это может показаться крамолой для современных подходов к расстройствам пищевого поведения, но тем не менее, они рекомендуют есть сверхпереработанные продукты каждый день, чтобы человек доказал себе, что восстановил хорошее отношение к еде. Хотя во многих случаях сверхпереработанные продукты были одной из главных причин этого расстройства. Поэтому простите за крамолу. Я хочу сказать, что не стоит отказываться от голодания или бояться его из-за проблем с отношением к еде. Они несовместимы. Каждый человек уникален. Страх набрать вес. В этом процессе ваш разум может саботировать различными способами. С помощью убеждений, например, если вы верите, что жиры и животные белки вредны для здоровья, или считаете, что овощи – это самое важное. И прежде всего с помощью страхов. Основной страх – это переедание, страх съесть слишком много, но он проистекает из более глубокого страха – страха набрать вес. Пока вы питаетесь из страха, питание не будет ни исцеляющим, ни полезным для вашего организма. Вам нужно прекратить есть из страха и начать питаться из любви к себе и самоуважения. Питание из любви к себе и самоуважения означает, что когда вы будете есть, вы подумаете: «Я дам тебе», имеется в виду вашему телу, «все, что нужно для нормального функционирования, потому что, заботясь о тебе, я забочусь о себе». Здесь нет места тому тираническому отношению к своему телу, которое вы применяли на протяжении всей жизни. Кто вы, чтобы судить, много ли вы едите? Что вы знаете о том, что нужно вашему организму? Почему вы считаете, что едите слишком много? По крайней мере, вам нужно дождаться, чтобы тело выразило свои ощущения после еды, не так ли? То есть, если то, что вам казалось много, вы съели с аппетитом, насытились и остались с хорошими ощущениями, что заставляет вас думать, что это слишком много? Ваш страх – набрать вес. И именно из-за этого страха вы поправляетесь. Да, хотя вы и не осознаете этого, страх набрать вес и необоснованные ограничения, которые вы сами накладываете, на самом деле приводят к перееданию в течение дня или к обжорству нездоровой пищи, из-за чего вы поправляетесь, и вы остаетесь в этом цикле на всю жизнь. Подумайте, если вы окажетесь в наихудшей ситуации, что самое плохое может произойти, если вы примените мои рекомендации в течение месяца? Наберете 2 килограмма? Это так страшно? Стоит ли это того, чтобы упустить все возможности из-за страха набрать 2 килограмма? Подумайте об этом трезво. Ладно, вы наберете 2 килограмма. В этот момент вы можете подумать, что все, что я сказал, не работает. Бросьте это и через месяц повторить то же самое. Истощить себя и потерять не 2, а 3 килограмма. Вот и все. Так легко решить. Серьезно, вы действительно думаете, что не стоит отпустить контроль на месяц? Это похоже на то, как если бы я сказал: «Слушай, если ты дашь мне 100 евро, может быть, я их умножу в 10 раз». Худшее, что может случиться, это то, что ты проведешь месяц без 100 евро, так как я верну их тебе в следующем месяце. Видите, как легко сделать выбор? Вы можете получить очень много с минимальными рисками. Но если вы никогда не отпустите страх провести месяц без 100 евро, вы никогда не сможете получить 1000 евро позже. Этот страх полностью иррационален, но именно такого рода страхом мы постоянно одержимы. Знайте о своих страхах, чтобы преодолеть их. Чтобы еда не стала источником стресса. Еще один фундаментальный аспект для того, чтобы исцелить свои отношения с пищей, заключается в том, чтобы питание не было источником стресса. Одно из необходимых условий таково: чтобы питание адаптировалось к вам, а не вы к нему. Что это значит? Это означает, что у вас есть определенные рабочие часы и ритмы жизни, которые оптимальны для достижения жизненных целей. Обычно следует адаптировать время и содержание приемов пищи под эти графики, а не наоборот, как это делают многие люди. Если вам удобно есть 12:00, 16:00 и 21:00 из-за рабочего графика или личных предпочтений, не заставляйте себя есть в 9:00, 13:00 и 19:00. Представьте, что ваш период наибольшей продуктивности в день с 7:00 до 12:00. И вместо того, чтобы использовать это время по максимуму, вы сами себя заставляете нарушить весь свой рабочий ритм и концентрацию в 9:00, когда вы в полном расцвете своей деятельности. Между подготовкой пищи, приемом пищи и временем на переваривание, когда кровь в желудке, а не в мозге, до 10:30 вы не становитесь снова продуктивным. И самое худшее – это то, что вы потеряли инерцию и концентрацию, и вам будет труднее вернуться к тому состоянию, в котором вы были. В итоге с 11:00 до 12:00 вы можете добиться отличных результатов в работе, но потом придется прервать это, так как в 12:00 начинается обязательный перерыв по определенным причинам. Но, Маркус, я не могу продержаться до 12:00 без еды. Вы не можете сейчас, потому что у вас нет метаболической гибкости. Но как только вы примените все предложенные здесь рекомендации, вы сможете и без особых проблем. Осознаете ли вы масштабы того, что я хочу донести через эту книгу? Это гораздо больше, чем питание. Это вопрос умиротворенности. Это возможность жить жизнь со смыслом. Это возможность осуществлять свои цели. Это, в конце концов, вопрос счастья. С тем, что я только что сказал, тесно связано следующее. В последнее время модно синхронизироваться с циркадными ритмами. Это очень важно, я немного расскажу об этом позже. Но если у вас это приносит больше вреда, чем пользы, будьте осторожны. То есть, если у вас вызывает стресс необходимость ужинать до 8, так как солнце садится, и вы слышали, что крайне важно есть при солнечном свете, это не стоит того. Стресс принесет больше вреда, чем ужин в 9 вечера. Семейное время имеет большое значение. К сожалению, в нашем обществе ужин иногда единственный момент, который мы можем провести со второй половинкой и детьми. Хотите ли вы проводить этот момент, который должен быть временем расслабления, наслаждения, единения, социализации и так далее, страдая из-за того, что уже 9 вечера и вы должны ужинать на час раньше? Пожалуйста, быть способным жить в настоящем и находиться со своими близкими гораздо более питательно, чем ужинать на час раньше. Поэтому возьмите свои графики, исходя из них, и решите, какая структура приема в пищу вам лучше подходит. Помните, если знать, что предложить своему телу, делать это в хорошо изученных пропорциях и следовать правилу «есть до насыщения», вы сможете питаться одинаково хорошо, независимо от того, делали вы 2 основных приема пищи, 3 или 2 приема пищи и небольшой перекус между ними. И, кстати, если в какой-то день получится так, что вы сможете есть только 1 раз, вы тоже будете знать, что выбрать. Таким образом, вы почувствуете большую связь и гармонию во всех аспектах своей жизни. Будьте гибки. Чтобы еда не стала источником стресса, нужно быть гибким. А для этого необходимо правильно питаться, обеспечивая свой организм необходимыми питательными веществами. Жизнь постоянно меняется, случаются непредвиденные обстоятельства. Мы не можем жить жестко, так что любое отклонение от плана вызывает у нас стресс и дискомфорт. Нужно уметь адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам. Хочу привести 2 примера типичных ситуаций для лучшего понимания ценности всех этих рекомендаций. Очень часто в течение недели возникает какая-то рабочая встреча с обедом. Человек с жесткими рамками и не знающий, как питаться, уже начнет переживать. Этот обед нарушит его планирование и цели. Этот простой факт вызовет у него стресс за несколько часов до мероприятия и нарушит остальную часть дня, так как он не будет знать, как перестроить свое питание. Почему? Потому что он не понимает, что ест. Он просто следует плану. На самом деле, очень часто люди отказываются от социальных мероприятий из-за страха выйти из своего плана. Это не критика. Я сам это проходил. Посмотрим, как будет действовать тот, кто придерживается осознанного питания. Я усложню ситуацию до максимума, чтобы вы увидели все возможные варианты действий, как только научитесь правильно питаться. То есть я покажу все возможные решения. Выйдя из дома, он планировал завтракать в 12:00, обедать в 16:00 и ужинать в 21:00. Вскоре после прибытия в офис ему сообщают, что будет организован обед в 14:00 с командой, и спрашивают, хочет ли он присоединиться. «Конечно», — говорит он, — «и еще рад, что у него есть возможность испытать что-то полезное, о чем не думал». Тогда он думает: «Хорошо, возможно, я буду голоден до 14:00, но меня это не беспокоит, так как у меня есть метаболическая гибкость, и я могу спокойно продержаться 2 часа». В любом случае, зная, что когда я пойду обедать, я хочу выбрать здоровые опции, максимизируя питательную плотность, чтобы не отклоняться от своих целей, и в этом ресторане я смогу съесть только овощи и хороший источник белка, то есть не получу энергии. А так как у меня ожидается трудный рабочий день, я предпочитаю перенести завтрак на 10:00 сегодня. На завтрак я не съем все, что принес, а немного увеличу количество жиров и оставлю часть белка. Таким образом, я приду на рабочий обед голодным и покрою потребление жиров, которое не смогу получить позже, чтобы иметь энергию в течение дня. Я осознаю, что, не получив энергию в обеде, может быть, я буду голоден вечером больше обычного, поэтому не буду отказывать себе в еде, если потребуется больше картофеля, чем я планировал использовать в качестве источника энергии. Хорошо, я буду голоден до 14:00, но меня это не беспокоит, так как у меня есть метаболическая гибкость, и я могу спокойно продержаться 2 часа. Учитывая, что мы идем в ресторан, который я обожаю, где готовят блюда, которые я давно не ел, я не хочу упустить эту возможность. Я сознательно решаю отклониться от плана, приближающего меня к моим целям. Также я решаю не завтракать так, как планировал, чтобы прийти с большим голодом и больше насладиться обедом. После этого обеда я осознаю, что могут произойти два варианта. Обед может оказаться слишком сытным и оставить меня с большим чувством тяжести и вздутия. В таком случае я не буду ужинать, потому что не буду чувствовать голода благодаря хорошему метаболизму. И дам отдых своему кишечнику, что мне очень полезно. И почему бы и нет? Пропуск ужина компенсирует возможный избыток энергии, который бы я получил, если бы поужинал. В этом последнем предложении тонкая разница не в поведении, а в его происхождении. Человек с плохими отношениями с едой будет наказывать себя за то, что поел вне плана. Чувствовать вину и не ужинать как компенсаторное поведение. Даже если будет голоден. Человек, придерживающийся осознанного питания, сделает это с совершенно другой и здоровой точки зрения. Обед оказался сытным, но не настолько, чтобы я не был голоден на ужин. В этом случае я проанализирую, что я ел, и смогу определить, что мне стоит съесть на ужин. Поскольку обед был высококалорийным, за счет углеводов и бедным белками, овощами и жирами, мой ужин будет ориентирован на белки и овощи, и, возможно, я добавлю немного энергии из жиров. Хорошо, возможно, я буду голоден до 14:00, но это меня не беспокоит, так как я метаболически гибок и могу спокойно продержаться еще 2 часа. На самом деле это даже удобно, поскольку у меня сегодня немного больше работы, чем обычно, и во второй половине дня я буду менее продуктивен. В любом случае, учитывая, что я собираюсь на обед и хочу выбрать здоровые опции, максимизируя питательную плотность, чтобы не отклоняться от своих целей, а в этом ресторане я смогу есть только овощи и хороший источник белка, то есть не буду получать энергии. Я возьму с собой немного орехов и 2 унции черного шоколада, чтобы съесть их на десерт и сделать прием пищи более полноценным. Таким образом, я смогу продержаться до ужина с хорошим уровнем энергии. На ужине я буду прислушиваться к своему телу. Возможно, я захочу больше еды, чем обычно, потому что не завтракал. Тогда я это учту и дам своему телу то, что оно просит. Осознаете уровень владения питанием у этого человека и спокойствие, которое оно ему приносит? Вы тоже можете стать таким человеком, если после прослушивания этой книги примете все рекомендации и проявите терпение, чтобы насладиться процессом. Конечно, такого уровня владения не достичь за один день. Не должно быть чувства ограничения. Наконец, ключевой аспект для хороших отношений с едой – это ощущение, что у тебя нет ограничений. Если вы ограничиваете какой-то продукт, который хотите съесть, это увеличивает вероятность того, что вы в конце концов съедите его из-за тревоги. Но, Маркос, ты сказал, что есть много продуктов, которых следует избегать. Как совместить эти 2 идеи? Очень хороший вопрос. Человек, который ограничивает себя против своей воли, столкнется с проблемами. У человека, который ограничивает себя по свободному выбору, основываясь на понимании предоставленной информации, проблем не будет. То есть разница между тем, чтобы отказаться от белого хлеба, потому что кто-то сказал вам это, и тем, чтобы отказаться от него, потому что у вас есть полное понимание его вреда для здоровья, и вы сами свободно выбираете не есть его, по крайней мере, 90% времени, значительное. В обоих случаях вы ограничиваете продукт. Но последствия совершенно разные, поэтому я сильно против подходов, которые утверждают, что нельзя ограничивать никакую еду для улучшения отношений с пищей. Нет, наоборот. Эти продукты значительно способствовали вашему плохому отношению к пище из-за их влияния на здоровье и эмоциональное состояние. Здоровое питание – это то, которое ограничивает вредные продукты большую часть времени. Ключ в том, откуда исходят эти ограничения. Если они исходят из внутреннего или внешнего принуждения, без настоящей убежденности и истинной воли, это может привести к обратному эффекту. Возможно, это вызовет переедание и эпизоды тревоги из-за еды. Напротив, если ограничения возникают из-за осознания и являются добровольным выбором, если вы действительно этого хотите, тогда вы сможете улучшить свои отношения с пищей и употреблять более здоровое питание. Возвращаясь к словам, которые я сказал в начале этой книги, парадокс этого изменения перспективы заключается в том, что вы начинаете получать больше удовольствия даже когда едите менее здоровые продукты, которые удовлетворяют гедоническое наслаждение или вкусовое удовольствие. Вы делаете это с полным осознанием и прежде всего без чувства вины, зная, что заботитесь о себе 90% времени. Более того, имея сбалансированное чувство вкуса, вы даже с большей интенсивностью ощущаете эти продукты. Это сплошные преимущества. И хочу добавить следующее. Когда чувствуешь, что контролируешь свое питание, а не продукты контролируют тебя, значительно улучшается качество жизни. Разве не замечательно сказать сегодня «я хочу поужинать пиццей», съесть ее без чувства вины, наслаждаясь, не переедая, и на следующий день продолжить свое обычное питание и привычки? Или же, возможно, вы предпочтете ограничивать эту пиццу без осознания и против своей воли в течение недели, и когда наступит пятница, в приступе тревоги съедите не одну пиццу, а полторы, а потом, спровоцированные этим ограничением и тревогой по поводу еды, еще полкило мороженого и упаковку печенья. Конечно, на следующий день вы будете чувствовать себя ужасно, переполненными виной, будете ненавидеть себя и свое тело, и как следствие еще два дня будете вести себя разрушительно. Если вы чувствуете, что ограничиваете продукт против своей воли, не делайте этого. Вам нужно больше информации или просто время, чтобы усвоить и принять эту информацию, прежде чем ограничивать этот продукт из-за сознания и свободы выбора. Одержимость питанием и обращение с информацией. Уверяю вас, я один из самых осведомленных о питании людей в тех кругах, в которых я вращаюсь. Клиенты, семья, друзья и так далее. Но в то же время я один из тех, кто меньше всего подвержен навязчивым мыслям по этому поводу. Многие люди, когда знакомятся со мной и видят, что я ем какое-то блюдо, которое по их представлениям обо мне я есть не должен, удивляются и задают подобный вопрос. «Ты ешь это? Разве не говоришь, что это так плохо?» Мой ответ «И что?» Важно есть это блюдо, понимая, что оно вредно для здоровья. Я это осознаю, и тем не менее могу насладиться им в конкретный момент. Одержимость питанием до такой степени, что она мешает наслаждаться социальной трапезой в ресторане, потому что это приготовлено с растительными маслами из семян, или до такой степени, что вы берете контейнер с едой в дом бабушки, совершенно не полезно. Люди не осознают, что эта одержимость, этот тщательный контроль над тем, что они кладут в рот, гораздо более вреден для их здоровья, чем все то, чего они пытаются избежать. Этот постоянный стресс, который они создают, значительно хуже для метаболизма, чем воспаление от того конкретного блюда. В вашем питании не должно быть трения. Когда вы интегрируете осознанное питание, вы не будете задумываться о том, что едите. В каком смысле? В том, что каждый момент вам будет подходить одно определенное. Как говорится в Библии, всему свое время и время всякой вещи под небом. В повседневной жизни, когда вы едите дома и нет никаких неожиданностей, если вы придерживаетесь осознанного питания, вы не будете рассматривать возможность есть что-то кроме здорового. Этого просто нет у вас в голове. Вам этого не хочется. Этого не требует ваше тело. Это не является опцией. Вы даже не будете об этом думать, поверьте. Также, когда вы пойдете ужинать куда-то, вы тоже не будете думать, насколько здорово то, что вы едите. Вы будете есть то, что есть, или то, что хотите, и все. К этому внутреннему спокойствию мы стремимся. Это достижимо, я вас уверяю. Не сосредотачивайтесь на мелочах. Мой совет – сосредотачиваться не на мелочах, а на самом основном и важном. Освойте это, и если хотите, постепенно вводите более сложные вопросы в вашу жизнь. Я имею в виду, не стоит зацикливаться на микропластике в бутылках с водой. Если вы не придерживаетесь здорового питания, не занимаетесь силовыми тренировками и не спите 7 часов качественного сна. Знаете, что происходит? Это просто еще один из множества способов обмануть себя. Эти способы всегда очень тонкие, но это то, о чем нужно знать. Вы не осознаете, но пока вы беспокоитесь о микропластике, у вас есть ощущение, что вы заботитесь о своем здоровье, а на самом деле это не так. Вы беспокоитесь о микропластике, но не о том, что действительно улучшает ваше здоровье, например, о силовых тренировках. Знаете почему? потому что это требует много работы, в то время как внимание к таким мелочам требует минимальных усилий. Вам может показаться, что вы уделяете внимание своему здоровью, но если честно взглянуть в сердце, вы знаете, что не делаете важное, потому что это требует много работы. Однако неосознанно и для успокоения вы тратите время на преувеличение значения микропластика, пестицидов в овощах и хлора в воде из крана. С другой стороны, даже если вы все важное держите под контролем, чрезмерное внимание к определенным вещам и в определенных контекстах больше вредит, чем помогает. Возьмем пример с микропластиком и фильтрованной водой. Представьте, что в повседневной жизни вы фильтруете воду и всегда пьете из стеклянных бутылок. Это прекрасно. Однако, если однажды вы оказались на улице, и у вас возникла жажда, и вы начали паниковать, потому что не хотите покупать бутылку воды из-за микропластика, позвольте сказать, что у вас проблема. Если вы в доме друга, он вам предлагает воду из крана, и вы переживаете, у вас серьезная проблема. Жизнь не так слишком сложна. Не усложняйте ее сами. Чрезмерная жесткость – это проблема. Я уже несколько раз упоминал об этом в книге. Жесткое ломается, гибкое способно вернуться на место. Социальные сети. Эта одержимость питанием и заботой о здоровье возникает из исторического момента, в котором мы живем, когда нас переполняет постоянный избыток информации. Ее так много, она такая разнообразная, противоречивая и иногда такая специфическая, что если мы не будем осознавать этого, мы можем столкнуться с серьезными проблемами. Будьте осторожны с социальными сетями и избытком информации. Так много людей приходят ко мне с этой проблемой. В их головах хаос, они не знают, чему верить, а чему нет. Они не уверены в своих действиях. Это ад. У них паралич от анализа из-за избытка информации. Первое, что я хочу сказать, это то, что крайне важно не занимать позицию жертвы в этой ситуации. Вот некоторые типичные сообщения, которые я получаю ежедневно. Вы уже определитесь? Каждый говорит что-то свое. Невозможно есть ничего, если следовать всем вашим советам. Нет, это не моя ответственность. Как моя информация влияет на вас, и тем более за то, что говорят другие профессионалы. Ответственность всегда лежит на каждом индивидуальном. Всегда в жизни максимальная индивидуальная ответственность. Все зависит от вас, что не означает, что это ваша вина. Я не могу нести ответственность за то, как вы обращаетесь с информацией или интерпретируете ее. Это ваше дело. Почему меня не волнует микропластик? Потому что я умею управлять информацией, расставлять приоритеты и придавать ей необходимое значение. Если вы не умеете управлять информацией, прекратите ее потребление. Вы перенасыщены, хватит. Если у вас нет времени на то, чтобы разобраться в данных, исследовать их самостоятельно или учиться больше для того, чтобы сделать собственные выводы, прекратите забивать свой мозг излишней информацией. Это не принесет вам пользы. Если вы видите аккаунт в социальных сетях, который вызывает у вас стресс и беспокойство, заставляет вас зацикливаться, заставляет чувствовать, что того, что вы делаете, никогда не бывает достаточно, отпишитесь от него. Если у вас нет критерия для различия всей информации, сосредоточьтесь на двух или трех людях, которым вы доверяете или которые хотя бы передают вам спокойствие. Возможно, они не во всем правы, но, по крайней мере, у вас будет основа, которая придаст вам уверенность и спокойствие. Каждый раз, когда человек начинает со мной работать и приходит с этим контекстом, я говорю следующее. Вы обещаете мне, что в течение этих трех или четырех месяцев вы будете потреблять только ту информацию, которую я вам предоставляю. Это не означает, что она самая правильная. Однако, чтобы применить то, что я вам говорю, вы должны доверять мне. Если вы будете сомневаться, вы не примените мои рекомендации и никогда не сможете испытать, правда ли то, что я утверждаю. Я спрашиваю вас, слушатели этой книги, будете ли вы есть больше красного мяса и яиц в течение следующих месяцев? Делайте это с решимостью и убежденностью, что это правильно. В противном случае, через 3 недели вы бросите это, и тогда никогда не узнаете, полезно ли это для вас или нет. Верите в веганское питание? То же самое. Вперед! Но попробуйте его решительно в течение нескольких месяцев, чтобы сделать свои выводы. Если через месяц вы снова начнете есть мясо и яйца, вы никогда не узнаете, является ли это хорошим питанием. И примените то же самое ко всем областям жизни. Верите в человека? Ставьте на эту связь все карты без полумер. В противном случае, даже если связь может работать, она не будет этого делать, и вы не сможете узнать, был ли это правильный человек. Думаете, что эта книга о питании? Она об осознанности. Осознанность питания приведет к повышению сознательности в остальных областях вашей жизни. И это позволит вам жить более полноценной и счастливой жизнью. Социальные сети могут быть очень мощным инструментом, но вы должны осознавать важность получения информации. Осознайте, насколько вы способны ее интерпретировать и усваивать, и делайте различия между тем, что она вам приносит, и тем, что она у вас отнимает. Не забывайте, все это ваша ответственность. Нам нужен мир более ответственных людей, которые берут на себя ответственность за все, что с ними происходит, независимо от того, виноваты они в этом или нет. В этом и заключается смысл жизни – брать на себя все больше и больше ответственности. В конце концов, что отличает ребенка от взрослого? Отношения со своим телом. Хотя моя книга о питании, необходимо включить и этот раздел. Опираясь на собственный опыт и опыт людей, с которыми я работал, я знаю, что мы не можем разделить наши отношения к еде и наши отношения к своему телу. Отношения со своим телом определяют отношение к еде. Как я уже упоминал несколько раз, мы становимся тиранами для нашего тела и требуем от него определенной формы. Человек, который хочет быть стройнее и не может добиться этого, будет пытаться убить свое тело голодом, тогда как тот, кто хочет набрать мышечную массу, но сталкивается с трудностями, будет засовывать в тело огромное количество пищи. Мы не осознаем, что тело – это не штора в доме, которую можно поменять, когда захочется, выбрав понравившийся дизайн. Наше тело такое, какое оно есть, и мы можем изменить его лишь до определенного уровня. С усилием, а не с тиранией, и всегда с точки зрения самоуважения и самопринятия. Тем, кто хочет работать со мной, чтобы улучшить свою физическую форму, обычно это потеря жира, я всегда говорю следующее. Вы не можете ненавидеть свое тело. Вы должны быть способны любить и принимать его таким, какое оно есть сейчас, чтобы иметь возможность его изменить. И я не имею в виду принятие в смысле того, что все тела имеют ценность, независимо от веса или метаболических заболеваний. Я говорю о принятии реальности, о том, чтобы посмотреть ей в лицо и сказать: «Это мое тело сейчас, и я его принимаю». Я могу смотреть на него в зеркало таким, какое оно есть, не ненавидя его. Я не прячусь и не избегаю ситуации, но и не разрушая себя критикой. Я люблю себя, хорошо обращаюсь с собой и предпринимаю изменения из-за заботы о себе, а не из-за ненависти. Когда у вас проблема с поведением, нужно смотреть им прямо в глаза. Например, если человек эгоист, он должен признать, что эгоист. Только в этом случае вы сможете начать меняться. То же самое касается и вашего тела. Подготовьте себя к тому, что пока вы не примете его таким, какое оно есть сейчас, вы не сможете его изменить. Каждая клетка вашего тела слышит, что вы думаете о себе. Ваше тело – это ваш союзник. Нужно сделать так, чтобы оно работало на вас и поддерживало вас. Представьте себе создание бизнеса. Допустим, вы хотите открыть компанию с братом, и вы управляете ситуацией. Вам не нравится его работа, и вы хотите, чтобы он что-то изменил. Что будет более эффективным? Критиковать его беспощадно и делать его жизнь невыносимой, чтобы он делал все так, как вам хочется, или выслушать его с эмпатией? Сказать, что вы цените его усилия и намерения, но их недостаточно, объяснить ему, как именно вы хотите, чтобы все было устроено, и мотивировать его словами, которые покажут его истинный потенциал, если он будет делать это так, как вы хотите. Очевидно, что второй вариант имеет больше шансов на успех, и даже если он не сработает, вы хотя бы не испортите свои отношения с братом на всю жизнь, а это уже немаловажно. То же самое касается отношений с вашим телом. Если критика, ненависть, презрение и наказание не принесли результаты до сих пор, почему бы не попробовать принятие, самоуход, самоуважение и усилия, выполненные со здоровой точки зрения. Я расскажу вам кое-что, что, возможно, вызовет у вас сомнения, но это важно для понимания того, что я пытаюсь сказать. Знаете, что общего у большинства людей, которые приходят ко мне с аутоиммунными заболеваниями? Они с раннего возраста ненавидят и критикуют свое тело. Аутоиммунное заболевание – это такое заболевание, при котором иммунная система атакует собственное тело. Система, предназначенная для защиты от внешнего и вредного, атакует собственное и позитивное. Видите связь? Ваши клетки вас слышат. Если вы постоянно ненавидите свое тело, клетки иммунной системы будут думать, что это враг, и атаковать его. Именно поэтому любые действия, предпринятые из-за ненависти к своему телу, не принесут результата, поскольку ваше тело будет сопротивляться. Те же действия, предпринятые из самоуважения и самоухода, дадут диаметрально противоположный результат. Многие могут подумать, что это звучит мистически. Гиперрациональная и научная перспектива Запада ограничивает наше мышление и мешает нам увидеть реальную связь между разумом и телом. Эмоции – это, если не причина, то основная составляющая возникновения болезни. Анализируйте, какое у вас отношение к себе и к своему телу, и обратите внимание на то, как это влияет на ваше отношение к еде. Вы увидите множество связей. Помните, что часто основной фактор – это страх набрать вес. Выбросьте весы. Проклятые весы – это проклятое взвешивание. Что-то, с чем сталкиваются так много людей. Взвешиваться каждый день – еще одна ужасная привычка, которую мы унаследовали и которую мир фитнеса, одержимый количественными показателями, поддерживает. Я думаю, что мало какие привычки так вредны для разрушения отношений с собственным телом. Если хотите чувствовать себя несчастными, продолжайте взвешиваться каждый день. Если хотите помешать любому изменению в своем отношении к еде и телу, продолжайте взвешиваться каждый день, рассматривая себя как кусок мясного фарша из магазина, чья ценность зависит исключительно от веса. Серьезно, вы не осознаете психологического вреда, который причиняют весы, пока не перестанете взвешиваться какое-то время. Почему? По многим причинам, которые я постараюсь объяснить. Первая причина связана с тем, что мы измеряем на весах вес. Это плохой индикатор прогресса, особенно в краткосрочной перспективе. Во-первых, вы хотите терять не вес, а жир. Большинство диет для снижения веса сначала вызывают значительную потерю веса, но сколько из этого веса составляет жир? Немного. Большая часть – это вода и мышцы, и последнее – это то, что мы хотим сохранить. Кроме того, любой план питания, нацеленный на потерю жира, должен сочетаться с планом силовых тренировок. Такой тип тренировки стимулирует рост мышечной массы. Вы должны знать, что мышцы тяжелее, но занимают гораздо меньше места, чем жир. Если вы начали процесс потери жира с помощью питания и силовых тренировок, вероятно, через месяц вы потеряете жир и одновременно наберете мышцы. Это, кстати, наилучший сценарий и называется перекомпозиция тела. Если вы будете взвешиваться, то, возможно, не заметите никаких изменений. Это может заставить вас думать, что ваше действие не приносит результата, что приведет к самосаботажу, вы откажетесь от того, что работало, и вернетесь к привычному есть меньше. Вторая причина, почему весы плохая идея, связана с тем, что вес является плохим индикатором прогресса в краткосрочной перспективе, так как он сильно колеблется изо дня в день. Может колебаться до 3 килограммов. Это зависит от количества отходов, которые еще не вышли, от потребленной воды и от задержки жидкости в данный момент. Последнее особенно касается женщин в дни менструации. Приведу еще один распространенный случай. Вы потеряли 2 килограмма жира за месяц, что может быть неплохо, если это сделано здоровым способом и без голодания. Вы взвешиваетесь в день, когда у вас больше задержки жидкости, чем обычно, и когда вы еще не сходили в туалет. Вы становитесь на весы и видите на полкило больше, чем месяц назад. Все. Полная катастрофа. Вы начинаете самосаботаж и возвращаетесь к привычному «есть меньше». Последняя причина связана с вопросом, который мы уже обсуждали. Чтобы добиться настоящих изменений, нужно изменить свои повседневные действия. Только так вы сможете изменить то, кем вы являетесь. Если, например, одно из этих действий продолжает быть взвешиванием, вы никогда не выйдете из этого замкнутого круга, в котором пребываете столько лет. Что вы говорите себе каждый день, когда встаете на весы, даже если не осознаете этого? Моя ценность и эмоциональное состояние сегодня зависит от цифры на этом экране. И это происходит со множеством людей, особенно с женщинами. Они встают на весы, видят на них на килограмм больше, чем накануне, что, как мы уже видели, ничего не означает, так как вес может сильно колебаться, и впадают в панику. Их эмоциональное состояние в этот день будет ужасным. Я уже говорил о своем опыте с дисморфией тела, то есть неспособностью увидеть реальность в зеркале. Весы только усугубляют эту проблему. Что происходит? Когда вы взвешиваетесь и видите на экране на килограмм больше, чем накануне, вы автоматически думаете: «Я потолстел, потолстела». С этого момента в зеркале вы уже не увидите реальность. Вы будете смотреть на себя, ожидая увидеть больше жира. И как вы себя увидите? Конечно, более толстым, толстый. И вот снова мы попадаем в ловушку. В этот день вы начнете сомневаться в своем процессе и попытаетесь есть меньше и тренироваться больше. Эти ощущения усиливаются еще больше в те дни, когда вы едите вне дома, потребляя менее здоровую и более воспаляющую пищу. После ужина такого рода вполне нормально увидеть на 2 килограмма больше на весах на следующий день. Это укрепляет плохие отношения с едой, чувство вины и компенсаторное поведение. Чтобы вы понимали, я сам видел разницу в 5 килограммов за один день после семейного обеда, который немного вышел из-под контроля. Взвешивание в такой ситуации, что еще хуже, наделение веса значимостью может быть эмоциональным самоубийством. Расскажу один анекдот, чтобы показать еще одну проблему с весом и связать это с другим аспектом. Однажды не так давно я был у своей тещи. Мы обсуждали что-то, связанное с питанием, и вдруг она достала весы и встала на них. Это было совершенно не к месту, ведь мы просто говорили о питании, но она решила взвеситься. Я не взвешиваюсь уже много лет. Я знаю, что в течение года мой вес колеблется между 76 килограммами, когда у меня меньше жира, и 80 килограммами, когда у меня больше жира или я тренируюсь более интенсивно. То есть у меня больше мышечной массы. Как раз в этот момент я был в той стадии, когда мне казалось, что я выгляжу очень хорошо физически, с низким процентом жира и хорошим объемом мышц. Я думал, что буду весить около 78 килограммов, и сказал: «Сейчас посмотрим, угадаю ли я свой вес». Я встал на весы, и меня сразил шок. Весы показали 82 килограмма. Поверьте, это меня поразило. На мгновение я задумался, а действительно я так хорошо выгляжу физически, как думал? Не слишком ли много у меня жира? К счастью, эта мысль длилась всего несколько минут, но она заставила меня осознать, насколько опасны весы и какой властью мы их наделяем. Эти 82 килограмма символизировали один из моих лучших физических моментов за последние годы. Я работал в спортзале больше обычного, даже питался здоровее, чем обычно. В результате у меня было меньше жира и значительно прибавилась мышечная масса. Как я должен был себя чувствовать? Великолепно, как благодаря своим усилиям и прогрессу, так и благодаря тому, что я видел в зеркале. И вот к чему я хочу прийти. Измените подход к измерению своего прогресса. Вот ключевой момент. Откажитесь от взвешивания как метода оценки прогресса. Более того, откажитесь от любых методов измерения тела, таких как измерение окружности с помощью сантиметра. Это токсично, если вы не занимаетесь бодибилдингом. На чем тогда следует сосредоточиться? Прежде всего на трех аспектах. Формирование здоровых привычек. Если вы сосредоточитесь на формировании здоровых привычек, вам не нужно обращать внимание на вес, так как со временем вы неизбежно потеряете лишний жир. Если вы привыкнете выходить на прогулки каждый день, тренироваться с отягощениями 3 раза в неделю, питаться здоровой пищей большую часть времени, спать от 7 до 8 часов, ложась как можно раньше, лучше управлять стрессом и эмоциями, думаете, что вы не потеряете жир? Это случится неизбежно. Физический прогресс в тренировках. С другой стороны, как я уже упоминал, тренировка является важной частью любого процесса улучшения здоровья. Проблема многих людей в том, что они тренируются с ожиданиями, с требованиями к своему телу. Я бегаю, чтобы потерять жир, или я хожу в спортзал, чтобы увидеть результаты. И когда они их не видят, они бросают тренировки. Цель тренировки не заключается в потере жира. Это всего лишь одно из последствий в долгосрочной перспективе. Уверяю вас, если вы будете последовательно тренироваться несколько лет и прогрессировать, у вас будет низкий процент жира, если вы будете сочетать это с другими привычками. Истинная цель тренировки – забота о своем теле и эмоциональное благополучие, которое она приносит. Это акт любви к себе. Когда вы делаете это условно, вы показываете, что не любите себя по-настоящему. Приведу аналогию. Вы не говорите правду, ожидая положительного результата взамен. Вы выбираете говорить правду, потому что знаете, что это правильно в жизни. Вы не тренируетесь ради результатов. Вы не питаетесь здоровой пищей ради результатов. Вы делаете это, потому что так надо. В противном случае вы показываете, что не любите себя. И хотя вы этого не озвучиваете, поверьте, что ваша низкая самооценка частично происходит отсюда. Из-за того, что вы продолжаете быть тираном для своего тела. Я делаю это, если так не работает. Вы не любите своего ребенка, ожидая взамен любовь. Поэтому, когда начнете тренироваться, пожалуйста, сосредоточьтесь на прогрессе. Обратите внимание на то, поднимаете ли вы больше веса, чем раньше. Можете ли бегать дольше или быстрее. Если вы сосредоточитесь на этом, вы сможете наслаждаться процессом, так как почувствуете прогресс. И как ни странно, если вы сможете наслаждаться процессом и сосредоточиться на нем, а не на том, показывает ли шкала меньший номер, со временем ваша шкала сделает именно это. Цените свое тело за те вещи, которые оно позволяет делать. Цените его, потому что оно позволяет делать 10 отжиманий, а не 5, как раньше. Цените его, потому что оно позволяет наслаждаться 4-часовым походом в горы, когда раньше вы отменяли планы, чтобы не страдать. Цените его, потому что оно позволяет вам снова играть в футбол с детьми, вместо того, чтобы сидеть в кресле, страдая, потому что не можете провести с ними качественное время. Ваши ощущения. Наконец, я хочу, чтобы вы начали обращать внимание на свои ощущения в повседневной жизни. Для меня это и есть осознанное питание. Научиться сосредотачиваться не на изменении веса, как раньше, а на изменениях, которые вы испытываете в своих ежедневных ощущениях. И для этого нужно обратить внимание на такие ощущения, как пищеварение и здоровье кишечника, уровень энергии в течение дня, концентрация и когнитивные способности, качество сна, физическая работоспособность, настроение, уровень стресса. Питание оказывает огромное влияние на все эти аспекты. Разве это не важно? Конечно, важно. Однако, сосредоточив внимание на проклятом весе, вы упускали по-настоящему важное. Как вы себя чувствуете? Поверьте, если ваше питание помогает улучшить здоровье кишечника и пищеварения, поднять настроение и уровень энергии, лучше наслаждаться любой физической активностью, спать лучше, испытывать меньше стресса, со временем вы неизбежно потеряете жир. Если все эти параметры улучшаются, это означает, что здоровье вашего организма становится значительно лучше. А потеря жира – это следствие улучшения состояния здоровья. Как мне нравится говорить людям, с которыми я работаю, если теперь, после изменения питания, вы чувствуете повышенный уровень энергии, это означает, что каждая клетка вашего тела производит больше энергии. Или что больше клеток вашего тела производят энергию. А если каждая клетка вашего тела производит больше энергии, она может выполнять все свои функции. Если каждая клетка выполняет свои функции, ваш организм будет функционировать идеально. Организм, работающий идеально, это организм с низким процентом жира. Поэтому ваше тело будет стремиться к этому состоянию. Время, необходимое для достижения этого состояния, зависит от вашей отправной точки. Если у вас нарушение метаболизма на протяжении 20 лет, наберитесь терпения. Итак, подводя итог. Обращайте внимание на количество здоровых привычек, которые вы развиваете. Сосредоточьтесь на прогрессе в тренировках и учитывайте ощущения своего тела в повседневной жизни. Если все это улучшится, значит, вы достигаете изменений в своем теле. И что самое важное, в себе самом. С другой стороны, если вы чувствуете, что прилагаете много усилий, но не видите результатов, прежде чем сдаваться, будьте честны с собой и подумайте, развили ли вы все необходимые привычки, и были ли вы действительно постоянны? Постоянны на самом деле, а не 3 недели да, 2 нет, 2 да. Подумайте, прогрессируете ли вы в тренировках и улучшились ли ваши повседневные ощущения по сравнению с предыдущими? Если это не так, не обманывайте себя. Вам еще предстоит много работы. Другие формы осознанного питания. В предыдущем разделе мы частично коснулись этой другой формы осознанного питания, особенно когда говорили о тренировках. То, о чем я собираюсь рассказать, приобретает особую значимость в свете того, что я уже упоминал в начале книги. Питание – это лишь малая часть уравнения здоровья. И я люблю говорить людям, с которыми работаю, питание помогает только до определенного момента. Разве я пишу книгу о питании и теперь говорю, что это не так важно? Да, это важно, это крайне важно. Точнее, это обязательно. Очень часто задают вопрос, что важнее, питание или тренировки? Мне никогда не казалось правильным ставить одно выше другого или устанавливать проценты. С моей точки зрения, это условные аспекты, то есть необходимые. Нельзя выбрать одно или другое. И самое интересное, что они не следуют схеме 1 плюс 1 равно 2. Они умножаются. Питание само по себе прекрасно, это минимально необходимое для того, чтобы организм функционировал должным образом и не разрушался быстрее обычного. Тем не менее, оно само по себе не обеспечит хорошего состояния здоровья, не позволит нам достичь максимальной умственной и физической работоспособности и не даст нам желаемого физического вида. Также и тренировки сами по себе тоже недостаточны для поддержания здоровья, хотя в молодости это может показаться иначе. Поэтому есть люди, которые всю жизнь занимаются спортом, но не развивают хорошую физическую форму. Есть люди, которые много тренируются, но в повседневной жизни испытывают нехватку энергии и не достигают хороших результатов в умственном плане. Идем дальше. Длительные тренировки при плохом питании, дефицитном в питательных веществах, приводят к ускорению процессов старения и появлению метаболических проблем в определенном возрасте. Это яркий пример спортсмена высокого уровня, который в 40 лет после жизни, наполненной углеводами, развивает инсулинорезистентность, потому что сколько бы физической нагрузки он ни получал, его организм уже не способен выдерживать такое количество нагрузки. Так что речь не идет о том, что одно важнее другого или что одно более важно, чем другое, они необходимы друг другу и, как я уже сказал, умножаются. Питание позволяет извлекать все преимущества хороших тренировок. Оно позволяет умножить их и положительные эффекты. В то же время тренировки позволяют извлекать все преимущества хорошего питания. Они способствуют умножению его положительных эффектов, обеспечивая работу организма как идеальной машины, чтобы питательные вещества и энергии попадали туда, куда необходимо. Но подождите минутку. Кажется, мы снова попадаем в ловушку редукционизма, царящего в современном обществе, которое все больше склоняется к узкой специализации знаний, и, как следствие, его представители знают все меньше. Происходит парадоксальная ситуация. Чем больше вы знаете о конкретной теме, тем дальше вы от реальности. Как говорится, дерево мешает видеть лес. И так получается, что величайший эксперт по силовым тренировкам имеет слабое представление о том, как достичь хорошего здоровья. Величайший специалист по физиологии человеческой клетки имеет мало представления о функционировании человеческого организма в целом и, следовательно, о том, как заботиться о своем здоровье и так далее. Как я уже говорил, может показаться, что мы скатились в редукционизм, думая, что тренировки и питание – это единственное или самое важное. И это далеко не истина. Что я хочу донести до вас, слушателей? Если вы сосредоточились только на питании, изучаете питание, вносите изменения в свое питание, одержимы своим питанием и так далее, вы в конечном счете начнете думать, что все ваши проблемы имеют корни в питании и могут быть решены с его помощью. Я сталкиваюсь с этим каждый день, с людьми, которые знают много о питании, но нуждаются в моей помощи для улучшения своего здоровья. Мне нравятся метафоры. Вот одна. Я предпочитаю делать 10 пазлов по 100 деталей, чем всю жизнь пытаться решить пазл на 1000 деталей без успеха. Я верю в идеал человека эпохи Возрождения, в человека, который знает обо всем с определенной глубиной, который, соответственно, учитывает все аспекты и, следовательно, ближе к истине по конкретной теме. С этой книгой я ставлю перед собой цель, чтобы вы приобрели определенную глубину по конкретной теме, питанию или нутрициологии. И с этим разделом я ставлю перед собой цель, чтобы вы учли остальные факторы. Не все, конечно, но хотя бы самые важные, которые влияют на хорошее здоровье или достижение ваших целей. Многие люди так сосредоточены на питании, вкладывая в него столько усилий в надежде на результаты, что когда они их не получают, знаете, какая их реакция? Они начинают думать, что проблема в их питании, и, следовательно, снова меняют его. И так продолжается вся жизнь, сознательно или бессознательно, избегая других важных аспектов, которые действительно нужны после того, как их питание уже стало более или менее нормальным. В этой книге я объясняю основы питания, но как только вы их поймете или хотя бы усвоите, не усложняйте себе жизнь и сосредоточьтесь на том, на чем нужно сосредоточиться. На чем, Маркус? На другой форме осознанного питания. Я хочу, чтобы вы поняли, что нас питает не только еда. Существует множество других вещей, которые могут нас питать, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Точно так же, как это происходит с пищей. Например, сливочное масло питает нас в положительном смысле, в то время как маргарин – в отрицательном. Так что давайте кратко обсудим все эти аспекты. Ваши эмоции. Очень трудно подойти к этому разделу, так как я не хочу использовать фразы типа «эмоциональное здоровье – основа всего остального» или «вам нужно заботиться о своих эмоциях». Я не хочу оставаться на поверхности или предоставлять информацию, которую вы забудете вскоре после прослушивания. Я хочу произвести на вас впечатление, вызвать реальные изменения. Я не видел ни одного человека, который был бы болен и не имел бы серьезных эмоциональных проблем. Я говорю о серьезных заболеваниях, а не о простом временном насморке или гриппе. На самом деле, с годами я пришел к выводу, что корень всех заболеваний – это эмоциональные проблемы. Я говорю о триггере. Я мог бы привести в пример табак и рак легких. Современная медицина скажет, что рак был вызван табаком, и столкнувшись с тем, что другой человек курит столько же или больше, но у него нет рака легких, она скажет, что это связано с генетической предрасположенностью. Чем больше изучаешь, тем лучше выясняется, что генетика имеет все меньшее значение. Мне более подходит говорить об эмоциональной предрасположенности. Два человека могут иметь одинаковые вредные привычки, и один из них разовьет серьезные проблемы со здоровьем. Случайно человек несчастный, страдающий от тревожности, затаивший злость и обиду, в то время как другой нет. Случайно человек, который в ладу с жизнью, благодарен за то, что имеет, живет без долгов перед другими, имеет цель. В этом разделе я выражаю исключительно свое мнение. Я рассказываю вам то, что для меня стало истиной после того, как я увидел тысячи людей и выявил определенные повторяющиеся паттерны. Если вы предпочитаете думать, что не важно, что вы делаете, что страдание или отсутствие болезни зависит от генетической предрасположенности, это ваше право. Мне более интересно предложить вам свое мнение, основанное на моем опыте и моих исследованиях, чем повторять заученные фразы из новостей. Однако, прежде чем продолжить, я хочу подчеркнуть тонкую, но критически важную разницу. Если вы опираетесь на рассказ о генетической предрасположенности, вы занимаете позицию пассивности перед потенциальной болезнью. Если в будущем у вас будет болезнь Альцгеймера, вы подумаете, какое несчастье. В отличие от этого, если вы примете мою точку зрения, вы можете либо иметь, либо не иметь болезни Альцгеймера. Но, по крайней мере, в течение всей жизни вы будете серьезно работать над своими эмоциями, и я уверен, что вы будете жить лучше. Цель не в том, чтобы чувствовать вину за свою болезнь, а в том, чтобы взять на себя ответственность за все аспекты, которые вы можете контролировать, чтобы избежать ее. Пока вы слушаете это, возможно, вам приходит в голову: «Посмотрим, что скажешь, когда у тебя или у кого-нибудь из близких появится рак». Я буду придерживаться того же мнения, так как есть множество факторов, на которые я не могу повлиять, и которые могут оказать влияние на заболевание, например, если я всю жизнь подвергался воздействию определенных токсинов или чрезмерным электромагнитным излучением, не осознавая этого. Тем не менее, я буду спокоен, так как, по крайней мере, я постарался сделать все возможное, чтобы позаботиться о себе и быть лучшим человеком для себя и для других, что и достигается, когда работаешь над своими эмоциями. Для меня практически все зависит от управления эмоциями. Например, то, что многие, включая меня, считают причиной заболеваний хронический стресс, для меня является просто плохим управлением эмоциями. Человек, который подвергается хроническому стрессу, прежде всего тот, кто полностью потерял равновесие в своей жизни. Приведу пример. Человек, страдающий от хронического стресса из-за работы. Такой хронический стресс может иметь много причин. Есть люди, которые зависимы от работы, и хотя они получают от нее удовольствие, настолько погружены в нее, что их тело не может достаточно отдыхать. Они ставят работу выше любых других действий, необходимых для поддержания здоровья. физической активности, тренировок, солнечного света, социального контакта, сна, отдыха. Такой человек сталкивается с проблемами управления эмоциями, так как он мало осознает свои действия и не работает над собой. Осознанный человек способен заметить, когда он теряет равновесие, и в этот момент предпринять действия для исправления ситуации. Существуют и случаи, когда причиной хронического стресса является начальник, его требования, отсутствие эмпатии, манипуляции, грубые слова и так далее. Этот стресс не ограничивается рабочим временем, он переносится домой, и человек постоянно переживает и обдумывает эту ситуацию. Опять же, это проблема плохого управления эмоциями. Такие люди не умеют устанавливать границы и общаться утвердительно, потому что боятся реакции окружающих. Обычно человек с низкой самооценкой и недостаточным самоуважением подсознательно позволяет собой пользоваться. Напротив, есть те, кто в подобной ситуации ограничивает влияние начальника на себя. Хотя, конечно, это не проходит без последствий. И одновременно, поработав над собой, они могут полностью отключаться после работы, что помогает снять большую часть стресса. Это тоже управление эмоциями. Другой пример хронического стресса из работы – человек, который утопает в мелочах. Ему нужно выполнить 3 задания, и он впадает в панику. Начинается тревога и блокировка. Он не умеет жить настоящим моментом, постоянно думая о том, что нужно сделать потом. То есть, работая над первым заданием, он одновременно думает о других 2 и о стирке, которую нужно сделать дома, что, безусловно, крайне важно, что вызывает паралич и делает его очень непродуктивным. Опять же, это проблема плохого управления эмоциями. Это человек с очень низкой способностью к стрессоустойчивости, который не научился жить в настоящем и не осознает, что это является причиной его проблем. Возможно, он также не замечает, что плохо организован и не умеет расставлять приоритеты в жизни. Другим источником хронического стресса является экономическая ситуация. Я говорю о тех, кто постоянно испытывает стресс из-за нехватки денег в конце месяца, как будто этот стресс и напряжение могут что-то изменить. Единственный результат – это помутнение разума, что мешает увидеть другие варианты улучшения ситуации. Все это управление эмоциями. Такой человек не умеет принимать свою ситуацию и жить с максимальным спокойствием, даже не осознавая, что это возможно. Он думает, что чем активнее он будет показывать свою озабоченность перед собой и окружающими, тем больше будет значить его усилия по изменению ситуации. С другой стороны, многие экономические проблемы возникают из-за попыток жить непосредством, потребительства, недостатка базового финансового образования и снова осознанный человек способен увидеть все это и найти решение. И теперь вы, вероятно, воспользуетесь исключением в качестве защиты, чтобы опровергнуть все, что я сказал, вместо того, чтобы осознать, что моя цель – помочь вам. Вы скажете, а что насчет вдовы с 2 детьми, которая нуждается в 2 работах и спит по 5 часов, чтобы обеспечить свою семью? Это ваш случай? Уверяю вас, что эта мать, к сожалению, не имеет времени даже прочитать эту книгу. Если вам не нравится то, что вы слушаете, это означает, что в моих словах есть правда. Этот дискомфорт – пробуждение вашего сознания, и из-за меня вы больше не можете его игнорировать. В рамках управления эмоциями существуют определенные негативные эмоции, которые очень токсичны для организма, если они сохраняются долго, особенно для органов. Это известно нам уже 1000 лет благодаря китайской медицине, но, к сожалению, это не научная информация. Эти эмоции – гнев, вина, обида, сожаление, разочарование, безнадежность, грусть, страх. Внутренний диалог тоже очень важен. Есть люди, которые отравляют себя своими словами и восприятием мира через свои мысли. Все это управление эмоциями. А какова ключевая составляющая управления эмоциями? Во-первых, быть осознанным человеком, готовым видеть и наблюдать. Вам нужно наблюдать себя как внутри, так и снаружи, чтобы начать изменять вещи. Мне нравится задавать людям, с которыми я работаю, ряд ключевых вопросов для пробуждения осознания и начала устранения всех тех эмоций, которыми мы болеем. Плохая новость в том, что для этого требуется взять бумагу и ручку, много усилий и времени, и прежде всего, честности с самим собой. Не используйте оправдания нехватки времени, поскольку вы, возможно, тратите 4 часа в день на мобильный телефон. И если нет, то вы хотя бы слушаете эту книгу, что означает, что у вас есть немного свободного времени, чтобы поразмышлять о себе. Знаете ли вы, почему так много людей читают много, но это не приносит пользы? Потому что они не применяют прочитанное, не работают над этим. Теперь я прошу вас начать работать над прочитанным, ответив на следующие вопросы. Если вы продолжите слушать, не перейдете к действиям и не ответите на них, могу сказать, что вы будете прокрастинировать. Осознание этих вещей уже является признаком осознанности. Вот вопросы. Вы счастливы? Если нет, что сделает вас счастливыми? И думайте не о внешних вещах, а о внутренних. То есть не думайте о доме, работе и так далее. Каков ваш внутренний диалог? На основе ответа обратите внимание и никогда больше не говорите ничего негативного о себе. Что для вас наиболее важно? Начните это приоритизировать и осознайте, придаете ли вы значение чему-то, что отнимает у вас силы. За что вы чувствуете вину? Простите себя и извинитесь перед человеком, если таковое имеется. Есть ли у вас нерешенные личные конфликты с собой или с другими людьми? Запишите их и проведите все необходимые трудные разговоры как с собой, так и с другими. Есть ли у вас обиды? Примите их и сообщите другому человеку, не упрекая его, а передавая свои чувства. От чего вы готовы отказаться ради изменений? Какие у вас страхи? Какие из них мешают вашему росту? Откуда они появляются? Они необходимы? Они реальны? Помогают ли вам страхи жить полноценной жизнью? Проживите их один за другим, чтобы понять, что они не так уж и велики. Напишите 10 хороших вещей о себе. Начните ценить себя и сосредотачиваться на позитиве. Каковы ваши цели в жизни? И не допускайте неопределенности. Эти цели должны давать вам положительный опыт в повседневной жизни. Если вы не можете найти цель, скажу вам, какая лучше всего для начала – стать осознанным человеком. Это поможет вам лучше узнать себя, и узнав себя, вы найдете свой путь. Напишите, что вы осознаете, что не должны делать, но все равно делаете, и что не делаете, хотя знаете, что должны. Никто лучше вас самого не скажет, как действовать. Нам не нравится, когда нам указывают. Если у вас хватит смелости взять время, чтобы ответить на эти вопросы и перейти к действиям, остальная часть книги станет почти незначительной. Говорю это искренне. Впечатление от внешнего мира. Человеку нравится новизна, красота, искусство, природа. Все эти впечатления сильно питают организм. Они действительно наполняют его жизнью. Жизнь в беспорядочном помещении, выход на улицу и вид только на серые многоэтажки, постоянное пребывание в одном и том же офисе с видом на еще большее количество уродливых зданий – все это тюрьма для души. Мы должны стараться регулярно получать новые питательные впечатления, чтобы выйти из этой тюрьмы, находить время в нашем повседневном расписании, чтобы пойти в парк с деревьями, заниматься деятельностью, которая приносит радость. Не все должно быть связано с продуктивностью в современном понимании слова. Я говорю своим близким, для меня немного поиграть в падл-теннис – это дать себе жизнь. И это действительно так, это питает меня. Нам нужно что-то новое, что нас интересует и чему мы можем научиться. Книга, хобби, курс по теме, которая нас увлекает. Пусть наше любопытство будет источником питания. Если у вас нет любопытства, вы умираете при жизни. Мы должны приложить усилия, чтобы находиться на связи с природой хотя бы раз в месяц в выходные. Вы не представляете, как окружение природы питает вас на всех уровнях. Поход вдоль реки или по горной тропе, прогулка по лесу, визит к морю – все это питание. Посмотреть хороший фильм, посетить музей, сходить в театр, погулять по району с красивой архитектурой – все это тоже питает вас. Наконец, люди, с которыми вы общаетесь, тоже влияют на ваше питание, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Это также впечатление от внутреннего мира. Любовь. Этот раздел я хотел назвать «Ваши социальные отношения», однако мне кажется, что выражение «социальные отношения» не совсем охватывает суть. Они питают нас. На самом деле это один из самых важных аспектов для хорошего здоровья. Мы социальные существа, нам необходимы другие люди для полноценного функционирования. Это можно даже проверить физиологически. Контакт с другими людьми, объятия, ласки, секс и так далее позитивно регулируют нашу гормональную систему. С другой стороны, известно, что изоляция и одиночество являются одними из основных причин суицида и увеличивают общую смертность. Мы нуждаемся в социальных отношениях, как в пище. Наличие хороших отношений или позитивных социальных взаимодействий сильно нас питает. Наличие людей, с которыми можно поговорить и выразить свои эмоции, с которыми можно посмеяться, с которыми можно разделить определенные моменты – все это питание, и это то, чем мы часто пренебрегаем. Однако я хочу пойти дальше. Нам недостаточно просто социальных отношений. Нам нужны качественные и глубокие социальные связи. Наша жизнь должна быть наполнена любовью, любовью, которую мы получаем и которую мы дарим. Любовь – это сила, которая движет миром. На самом деле я хочу поделиться с вами одной из мантр, которые я пишу каждое утро, чтобы вы увидели мои жизненные приоритеты – здоровье, любовь и моя миссия. В таком порядке. Часть моей миссии, например, это написание этой книги. Здоровье позволяет мне выполнять мою миссию и наслаждаться всеми впечатлениями, которые мне предоставляет жизнь. А самое важное и питательное впечатление, безусловно, это любовь. Существуют определенные люди, которые постоянно отдают любовь окружающим. И я ставлю это слово в кавычки, потому что на самом деле они дарят не любовь. Чтобы по-настоящему дарить любовь, нужно сначала любить себя. Такие люди просят признания и любви, пытаясь постоянно угодить другим. Я был таким человеком. Хуже того, они не только не дарят настоящую любовь, но и не могут ее принять, потому что, не любя себя, не чувствуешь себя достойным любви со стороны других. Более того, вероятно, к ним притягиваются люди, которые на самом деле не любят их, которые рядом из-за корыстных интересов, которые заставляют себя чувствовать хорошо или потому что могут использовать их, и это самое болезненное. Поэтому самоуважение является необходимым условием. Тем не менее, хотя сегодня популярно восхвалять самоуважение, оно далеко не самое важное. Вы можете любить себя, да, но я скажу вам, что если у вас не будет настоящих друзей, второй половинки, с которой можно поделиться глубинными переживаниями, или семьи, которая поддерживает вас, вы будете чувствовать пустоту. Ничто не будет иметь значения в этой жизни, если вы не сможете поделиться этим с людьми, которые действительно вас ценят. И это важно, потому что вы не можете обмануть свою душу. У вас может быть множество знакомых, множество отношений на одну ночь. Но если у вас не будет глубоких отношений, рано или поздно вы почувствуете одиночество. Развивайте любовь, учитесь любить по-настоящему и безусловно. Дарите любовь постоянно, учитесь ее принимать. Это то, в чем многие люди ошибаются. Если у вас есть этот столб в жизни, то почти все остальное будет сделано. Вы будете получать один из самых важных питательных элементов. Чтобы испытать настоящую любовь, нужно развивать одно из самых важных в жизни качеств. Ценность обязательства, которая, к сожалению, утеряна в современном обществе. Обязательство придает отношениям смысл, оно позволяет строить настоящую любовь. Любовь – это целебная сила, она обладает способностью исцелять ваш организм и исцелять других. Развивайте ее и не забывайте о ее питательной ценности. Воздействие солнца и света. Солнце – это жизнь. Как говорит Эрнесто Прието Гратакас, жизнь начинается при уровне 40 нанограммов на миллилитр. Этот показатель относится к уровню витамина D в крови. Витамин D на самом деле не является витамином, это гормон. Все клетки тела имеют рецепторы для витамина D, что означает, что он выполняет регуляторную и модулирующую функцию во всем организме. Он необходим для всех функций, одна из самых важных – поддержания активности иммунной системы, наших защитных сил. Например, недавно было установлено, что низкий уровень витамина D в сыворотке крови был фактором риска осложнений при заболевании COVID-19. Сейчас мы не будем обсуждать добавки, мы вернемся к этому позже. Тем не менее, хочу, чтобы вы поняли, ни одна добавка витамина D не может компенсировать нехватку солнечного света. Солнце – это гораздо больше, чем просто витамин D, так что не думайте, я принимаю добавку витамина D и теперь могу не волноваться. Нет, это совсем не так. Солнце – источник энергии, оно жизненно важно для здоровья вашей кожи, для гормональной регуляции, для функционирования метаболизма, для роста волос и ногтей, для хорошего настроения. Прежде чем нам начали внушать, что солнце вызывает рак кожи, хотя на самом деле оно защищает нас, практика в медицине заключалась в том, чтобы назначать солнечные ванны. Больным предписывалось находиться на солнце, и это было частью процесса восстановления. Не случалось ли с вами, что летом вы чувствовали меньше голода? Замечали ли вы, что в солнечные дни у вас больше желания делать что-то, вы более энергичны? Возможно, вы один из тех людей, которых постоянное отсутствие солнечного света угнетает и утомляет. Это ясный признак того, что вам нужно повысить свою толерантность к солнцу и регулярно подвергаться его воздействию. Прогрессируйте в зависимости от вашей толерантности. Когда вы почувствуете, что кожа начинает гореть, это хороший момент для того, чтобы уйти в тень. Да, это просто. Тело имеет механизмы, чтобы предотвращать ожоги, но мы так от него оторваны. Какой бы идеальной ни была ваша диета, если вы не учитываете ежедневное пребывание на солнце как часть ее, вы не будете здоровы и не достигнете своих целей. Циркадные ритмы. Современный образ жизни нарушает универсальный код, глубоко укорененный в нашем ДНК, который регулирует здоровье каждой нашей клетки, а значит и всего организма. Циркадные ритмы. Клетки имеют внутренние часы, которые сообщают им, когда выполнять свои биологические процессы. Все эти мини-часы клеток зависят от центрального времени, называемого супрахиазматическим ядром, которое реагирует на световые стимулы. В свою очередь, мини-часы реагируют на пищевые стимулы. В сетчатке глаза есть маленький сенсор синего цвета, который отправляет сигналы в СХЯ, чтобы тот знал о цикле день-ночь и корректировал остальные внутренние часы, чтобы все функционировало правильно. Таким образом, чтобы синхронизировать наши циркадные часы или, другими словами, синхронизироваться с циркадными ритмами, необходимо предоставлять организму обратную связь о времени суток. И это происходит через солнечный свет. В зависимости от световой силы, люкс, которая проникает через глаз, и угла проникновения этого света, СХЯ определяет время суток и синхронизирует нас. Быть синхронизированным означает, что организм выполняет биологические функции, соответствующие текущему моменту, то есть он функционирует нормально. Неудивительно, что десинхронизация с циркадными ритмами является одной из причин метаболических и гормональных нарушений, которые приводят не только к увеличению веса, но и ко множеству других заболеваний. Лучший способ синхронизироваться, помните, что эта система эволюционировала миллионы лет назад, это находиться на свежем воздухе, где мы получаем этот световой стимул, и все функционирует нормально. Что происходит? Современный образ жизни ставит нас в крайне невыгодное положение, так как мы проводим весь день под крышей и под искусственным светом. Тем не менее, не все потеряно. У вас есть два больших окна возможностей, которые являются наиболее важными для синхронизации этих часов. То есть, если мы предоставим этот световой стимул в два ключевых момента дня, мы можем значительно уменьшить десинхронизацию этих часов. Какие это моменты? Первый утренний свет, последний свет дня перед закатом. Если нам удастся подвергнуться воздействию света в эти два момента, небольшие десинхронизации, происходящие в течение дня из-за нахождения в помещении, не будут слишком значительными. Представьте себе типичный аналоговый час, который не подключен к сети и со временем становится менее точным. Проходит неделя, он показывает на 5 минут больше, чем есть. В какой-то момент, если не скорректировать время, он перестанет выполнять свою функцию, как и ваше тело свою, а именно показывать время. 5 минут не так уж много, но полчаса – это уже имеет значение. Что скажете о 2 часах? Это хаос. Тем не менее, если мы каждый день будем корректировать время утром и вечером, используя информацию от глобального времени, он будет выполнять свою функцию идеально, даже если за эти 8 или 9 часов он немного сбивается. Я думаю, вы понимаете. Мы можем избежать огромного органического вреда, просто сделав небольшой жест дважды в день, выходить на улицу по утрам и перед закатом, чтобы наши глаза могли воспринимать солнечный свет. Есть 2 очень важных момента. Это должно быть на свежем воздухе. Свет, проникающий через окна дома или машины, не подойдет. И, конечно, без солнечных очков. Не обязательно смотреть на солнце, это опасно и может повредить сетчатку. Глаз имеет сенсор, который интерпретирует яркость окружающей среды. Вопрос, который вас, вероятно, интересует, как надолго? Все зависит от облачности дня. В ясные дни достаточно 10 минут, в облачные дни может потребоваться от 30 до 40 минут. На самом деле в такие дни еще важнее подвергаться солнечному свету, даже если он кажется не столь ярким. Если вы будете следовать этим двум простым шагам, вы также будете правильно регулировать утренний кортизол, который должен достигать пика и быть максимальным при пробуждении, а затем снижаться в течение дня. И вырабатывать мелатонин ночью, что поможет вам отдыхать и восстанавливать организм. Ночь должна быть темной. Когда мы не выключаем свет, хотя ночь и темная, это приводит к снижению уровня гормона сна, мелатонина, что вызывает меньшую регенерацию поврежденных клеток, нарушение метаболизма глюкозы, снижение сжигания жиров, замедление работы мозга, сонливость и недостаток внимания. Лучше для регуляции циркадных ритмов использовать тусклые огни перед сном со спектром, аналогичным тому, что излучает огонь в печи, когда на улице ночь. В любом случае, если вы подверглись солнечному свету хотя бы в этих двух критических моментах, воздействие искусственного света не будет иметь большого влияния и, в принципе, не станет проблемой для вашего отдыха, если вы выполните следующее. Никаких голубых экранов, мобильный телефон, планшет, телевизор за час до сна. Этот мощный голубой свет, так близкий к вашим глазам, вызывает значительное нарушение выработки мелатонина. Он полностью блокирует его выделение, поэтому, пожалуйста, не допускайте ошибок в конце дня. Пишите в дневнике, читайте книгу на бумаге, общайтесь со своими избранником, избранницей, а лучше занимайтесь любовью. С другой стороны, также не рекомендуется вставать и сразу смотреть на экран мобильного телефона. Первый утренний свет, который должен получать ваши глаза, это свет солнца. Когда вы слушаете этот раздел, помните, что все, что мы обсуждали о правильном управлении информацией, не должно вызывать у вас стресса. Старайтесь делать все возможное или немного лучше, чем раньше. Например, если вы не можете подвергнуться солнечному свету рано утром, постарайтесь сделать это в какой-то момент в течение утра. Когда есть. Помимо того, что мы едим, также важно, когда мы едим. Как уже упоминалось, потребление пищи является таким мощным сигналом для клеток, что оно может даже переопределить основной сигнал НСК. Существует оптимальное окно для приема пищи продолжительностью около 10 часов, в течение которого можно распределять приемы пищи будь то 1, 2 или 3 раза в день. Дети в возрасте 5 лет могут начинать придерживаться этого окна, но для них оно составляет 12 часов. После этого органы продолжат переработку пищи, но их эффективность будет постепенно снижаться, и их воздействие на организм будет склоняться в сторону заболевания. Когда есть, определяет эффект пищи, а не калории. Один и тот же прием пищи оказывает диаметрально противоположное воздействие в 12 дня и в 12 ночи. В общем случае следует есть только при солнечном свете. А первый прием пищи должен происходить не менее чем через 12 часов после последнего приема пищи предыдущего дня. Почему стоит ужинать рано? Рассмотрим, что происходит, когда вы ужинаете поздно. Изменяется митохондриальное здоровье. Наука подтверждает, когда мы спим, наша энергетическая потребность снижается. Если вы даете организму топливо, когда он его не использует, система производства аденозинтриинфосфата, которая производит энергию из пищи, активируется, и большая часть этой энергии направляется на хранение в виде жира. Избыточный жир также вызывает избыток реактивных форм кислорода, что способствует повреждению клеточных мембран, липопротеинов ЛПВП, ЛПНП и прежде всего ДНК. Нарушается циркадный ритм. Человеческий организм адаптирован к естественным ритмам рассвет-закат. Этот внутренний часовой механизм определяет, когда гены должны активироваться и деактивироваться. Гормоны, нейротрансмиттеры и органы следуют определенному циклу, и их функции меняются с течением времени. Потребление пищи ночью нарушает работу биологических часов и влияет на общее состояние здоровья. Снижается способность эффективно сжигать жиры. Если вы ложитесь спать вскоре после еды, вы не даете печени использовать хранящийся в ней гликоген, что мешает переходу метаболизма к сжиганию жира. Таким образом, мой совет заключается в том, чтобы ваш последний прием пищи происходил до захода солнца. Это даст организму достаточно времени для восстановления, оптимизации митохондрий и синхронизации циркадных ритмов. Если вы не можете ужинать при солнечном свете, учитывая рабочий и семейный график, постарайтесь ужинать как можно раньше, чтобы прошло не менее 2 часов перед сном. Оптимально 4. Если ужинать очень поздно и вы не тренировались сразу перед этим, лучше ложиться спать без ужина, чтобы не нарушать отдых. Однако вам потребуется хорошая метаболическая гибкость, чтобы не испытывать такой сильный голод, который помешает вам отдыхать. Как всегда в подобных случаях, лучший враг хорошего. Забота о здоровье не должна вызывать стресс. Важно иметь информацию и использовать ее наилучшим образом в рамках своих возможностей и обстоятельств. Иногда стресс, вызванный стремлением к идеалу, может быть намного более вредным, чем то, что вы пытаетесь избежать. На самом деле, если вы уделяете внимание аспектам синхронизации циркадных ритмов, получить хороший отдых легко. Отдых. Вот что я писал в своем дневнике 30 августа 2022 года. Сегодня я снова убедился, или, возможно, вновь узнал, вспомнил, что хорошо спать – это прекрасно. Как это объяснить? Вы просыпаетесь совершенно иначе, с энергией, с желанием встречать новый день. Ничего общего с тем, как я просыпался на прошлой неделе. Как бы вы ни функционировали, не стоит жить наполовину или меньше из-за недостатка сна. Влияние сна на здоровье и благополучие невероятно. Мы должны заботиться о сне и ставить его в приоритет. Это относится к тем, кто хвастается, что живет с 5 часами сна. Я был одним из таких людей, как в период последнего года в школе, без сомнения, одного из самых трудных, что я помню. Я вставал в 3 часа ночи, чтобы готовиться к экзаменам, ходил на занятия, с 16:00 до 21:00 учился. Не знаю, как я выживал в тот период. Так и в университете, когда пытался совмещать учебу с работой, помогал в лаборатории университета, продолжал учиться самостоятельно и работать по выходным. Я был одним из тех, кто публично гордился тем, что мало спит. Я гордился тем, что мог делать много всего с всего лишь 5 часами сна. Как я ошибался. Со временем я начал по-настоящему интересоваться здоровьем, а не просто стремиться хорошо выглядеть физически, как это связано со спортом и фитнесом. И действительно, если вы интересуетесь здоровьем, необходимость отдыха становится очевидной. Я открою вам секрет. Я считаю, что отдых – это самое важное для хорошего здоровья. Ни физическая активность, ни питание, ни силовые тренировки, ни пребывание на солнце – ничего из этого не имеет значения, если вы не спите. Если не спите, ваше здоровье будет стремительно ухудшаться. Сейчас очень модно говорить о хроническом стрессе, но на самом деле основной причиной хронического стресса является хронический недостаток сна. Как вы хотите справляться со стрессом, если не спите и находитесь на взводе от кофеина? Вы стареете в 5 раз быстрее обычного. Нет, не стоит сокращать часы сна. Какой бы заманчивой ни казалась эта идея, и насколько продуктивно вы себя не чувствуете, я понял это после многих лет нехватки сна. Хорошо, что я хотя бы спал нормально. Когда я начал приоритизировать свои часы отдыха и выработал хотя бы минимальную рутину сна. После того, как я начал спать по 7-8 часов, я помню, как подумал, черт возьми, вот это жизнь. То, что я делал раньше, было выживанием. Я не наслаждался жизнью. Могу с полной уверенностью сказать, что каждую неделю в целях, которые я ставлю перед собой как жизненно важные, есть следующее. Приоритизировать свой отдых и иметь хорошую рутину сна. Вот это да, Маркос. Сон как один из твоих приоритетов. Твоя жизнь настолько печальна, не так ли? Так я думал, пока не увидел, что если хорошо сплю, могу извлечь максимальную пользу из каждого дня, быть намного продуктивнее и, кроме того, получать больше удовольствия, поскольку не приходится постоянно бороться с умственным и физическим утомлением. Ваш отдых начинает формироваться с самого утра. Хочу, чтобы вы поняли, что качество отдыха начинается с того момента, как мы встаем. Наличие восстановительного сна зависит от всего, что мы делаем в течение дня, поэтому, если у вас проблемы со сном, начните проверять свои повседневные действия. Какие факторы наиболее влияют на хороший отдых? Во-первых, это синхронизация с циркадными ритмами. Это мы только что обсуждали. Если вы будете следовать предложенному, вы практически гарантируете себе хороший отдых, при условии, что в течение дня присутствуют и другие стимулы, такие как физическая активность. Для хорошего сна нам нужно быть усталыми. Распространенная ошибка думать, что если мы сильно устали морально, то сможем заснуть. Усталость моральная, вызванная высоким стрессом или большой интеллектуальной нагрузкой, отличается от физической усталости. Для правильного сна нам нужно физически утомиться в течение дня, а это означает либо пройти 10 тысяч или 12 тысяч шагов за день, либо провести тренировку, будь то силовая или кардионагрузка. Если вы выполняете оба этих условия, будет еще лучше. Если у вас проблемы со сном, но вы не видите солнечного света целый день, почти не ходите и не тренируетесь, теперь ясно, почему вам трудно заснуть ночью. Режим сна. Наличие фиксированного режима сна очень важно, чтобы дать сигнал организму, что пришло время спать, и выработать привычку, которая облегчит этот процесс. Кроме того, хороший режим сна должен помочь успокоить разум и расслабиться. Расскажу вам о своем режиме для примера, возможно, он вам пригодится. В любое время дня, хотя я стараюсь поддерживать стабильность, поскольку это помогает организму спать, я делаю следующее. За час до сна я выключаю голубые экраны и оставляю мобильный телефон в другой комнате. Включаю тусклый свет, который способствует отдыху и расслаблению. Чищу зубы, пишу в своем дневнике, где размышляю о прошедшем дне и планирую следующие цели и задачи приблизительно по часам. Письмо на бумаге способствует расслаблению, а главное, помогает избавиться от стресса. Я чувствую, что заботился о себе для следующего дня. Таким образом, мне не нужно думать ни о чем, поскольку я ясно знаю, что мне предстоит делать, и избегаю тех мыслей, которые обычно мешают спать ночью. Ложусь в постели, читаю роман до тех пор, пока не закрываются глаза. В день, когда я выдерживаю дольше всего, это 20 минут. После того, как откладываю книгу, засыпаю за 3 минуты. Это мой режим. Ваш может быть другим. Я рекомендую вам, если вы никогда не пробовали это, быть последовательным в течение недели. Вы увидите потрясающую разницу. Кофеин. Поговорю о кофе, который употребляет большинство людей ежедневно, но это также применимо к энергетическим напиткам, чаю или любым добавкам с кофеином. Что делает вас сонным? Это накопление в мозгу молекулы, называемой аденозином, которую мы производим в течение дня. Кофеин в кофе препятствует присоединению аденозина к рецепторам в мозгу, что позволяет вам не чувствовать усталость. Отсюда следует важное. Технически кофе не дает вам энергии и не заставляет вас меньше отдыхать, а маскирует чувство усталости, чтобы вы могли продолжать. Если вы очень чувствительны к кофе, рекомендуется не пить его после 13:00, так как это, вероятно, повлияет на ваш отдых, даже если вы не заметите, что это мешает заснуть. Если вы считаете, что кофе на вас не влияет, старайтесь не пить его позже 15:00-16:00. Из этого следует, что на самом деле ваш организм заставляет работать внутренние механизмы. Он активирует ряд ресурсов, гормоны стресса, чтобы дать вам дополнительную энергию для физической и умственной активности. Это не должно быть проблемой, если ваше здоровье в порядке. Вы спите 7-8 часов качественного сна, хорошо питаетесь, уровень стресса нормальный, вы хорошо гидратированы, регулярно двигаетесь, подвергаетесь солнечному свету, в общем, то, что почти никто не соблюдает. С этим я хочу выразить скепсис относительно всей научной литературы о чудесных преимуществах кофе, которая утверждает, что пить 2-3 чашки в день – это прекрасно. Осторожно. Кофейная индустрия очень могущественна, и мы не можем полностью доверять достоверности этих исследований. То, во что мы можем верить, это здравый смысл. Когда вы разгоняете частично неисправный автомобиль до 180 км в час, вы его разрушаете. То же самое происходит с вашим организмом. Если вы функционируете на 5-6 часах сна, и этот сон не лучшего качества, у вас высокий уровень стресса, и вы используете кофе для поддержания активности в течение дня, вы обречены на разрушение нервной системы. Она все время активирует ресурсы, которые предназначены для ситуации кратковременного стресса. Далеко вы не уедете. На самом деле многим людям, достигшим этого уровня, Кофе приносит больше вреда, чем пользы. Когда я предлагаю сократить его потребление, даже если и график сна, и стресс не улучшаются, их уровень энергии в повседневной жизни улучшается. Это происходит потому, что кофеин имеет компенсаторный эффект. Он вызывает энергетический спад, особенно если мы не соблюдаем циркадные ритмы. Вы, вероятно, сталкивались с типичным спадом энергии в 11:00, 12:00 или ранним спадом энергии в середине дня. Вы можете избежать этого, уменьшая потребление кофе и выходя на большее количество солнечного света. Итак, чтобы было ясно, не используйте кофе, чтобы замаскировать свои проблемы со сном. Это все равно, что выстрелить себе в ногу. Движение и тренировки. Питание не заканчивается на столе. Что я имею в виду? Дело в том, что недостаточно просто потреблять питательные вещества. Питательные вещества должны достигать каждой клетки организма, чтобы оказать эффект. Мы должны обеспечить их доставку. Как гарантировать, что питательные вещества достигнут нужной цели? С хорошей гидратацией в течение дня, хорошей оксигенацией благодаря правильному дыханию, об этом поговорим далее, и хорошей циркуляцией крови и лимфы, для обеспечения последнего есть два обязательных условия. Ежедневное движение, пройти 8 тысяч-12 тысяч шагов, и интенсивные силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Без этих двух условий мы не сможем доставить питательные вещества ко всем клеткам организма, и если есть избыток, он будет накапливаться в виде жира или токсично накапливаться в крови и тканях. Как я говорю людям, с которыми работаю, питание помогает только до определенного уровня. И как бы хорошо вы ни питались, вы не достигнете своих целей, если не будете двигаться, тренироваться, не спать достаточно или иметь чрезмерный уровень стресса. Как видите, дело не в калориях, а в метаболическом воздействии движения и силовых тренировок на ваш организм. То, что вы едите при равном количестве, пойдет в разные места в зависимости от вашего метаболического состояния. Питательные вещества и энергия достигнут клеток, соответственно, вы будете полны энергии, или же пойдут в ваши жировые запасы, или будут потрачены впустую, и вы будете чувствовать себя уставшими и без энергии. Что важнее, движение или тренировка? Если нужно выбирать между ними, я предпочту человека, который каждый день проходит 10 тысяч шагов и тренируется 2 дня в неделю с интенсивностью, чем человека, который тренируется 5 дней в неделю, но не двигается в течение дня. Здоровье у первого будет лучше, чем у второго. Необходимый нутриент. Движение. Хочу сказать, что установление регулярной физической активности должно стать одним из ваших главных приоритетов для поддержания здоровья. Хотя начать заниматься спортом может показаться вам сложной задачей, требующей большой силы воли. Выйти на прогулку гораздо проще, и я утверждаю, что это более важно. Поэтому нет оправданий. Основное в этом случае – выработать привычку к движению. И здесь важнее не то, сколько вы проходите, а как часто. Ваша цель должна быть выходить на прогулку каждый день, даже если это всего лишь 20 минут. Возможно, вам кажется, что это пустяки и не стоит того. Вы можете подумать, пока я оденусь и выйду, уже придется возвращаться. И вот тут вы ошибаетесь. Оправдания возникают потому, что на самом деле эти 20 минут очень важны. Они показывают организму и мозгу, что вы действительно хотите изменений и готовы делать все возможное, несмотря на обстоятельства. Эти 20 минут очень ценны. Они означают, что вы выиграли еще один день в борьбе за превращение в человека, которым хотите стать. Они помогают укрепить привычку к регулярным прогулкам. Одно из наиболее частых оправданий – у меня нет времени. Время у вас есть, просто вы не обращаете внимания на этот аспект. Когда вы осознаете значение движения в повседневной жизни, появляются возможности, которые раньше не были очевидны. Приведу пример из моей практики. Одна клиентка говорила мне, я весь день сижу, а на работу, которая находится в 40 минутах ходьбы, езжу на машине. Я предложил, а не попробуете ли вы припарковать машину на полпути от работы и пройти этот путь пешком? И она согласилась. Отлично. Так мы смогли включить 20 минут утром и столько же вечером в ее график. Через некоторое время ей наверняка понравится, и в некоторые дни она будет идти на работу пешком из дома. Кстати, ходьба – это очень недооцененная активность. Индустрия фитнеса часто подает ее как нечто незначительное, цель которой просто сжигать калории и достигать целей, установленных приложением на часах. Какое разочарование. Ходьба должна быть чем-то, к чему мы стремимся ради собственного благополучия, а не обязательством. Ходьба – это многое. Вот несколько важных аспектов. Движение – это не просто способ сжигать калории, а базовая активность для нормального функционирования организма. Это акт самоухода, любви к себе. Время наедине с собой для наслаждения подкастом или любимой музыкой. Время для отдыха глаз, глядя вдали на движущиеся объекты, что важно для предотвращения усталости глаз от постоянного взгляда на экраны и короткие расстояния. Улучшение циркуляции и кислородоснабжения организма, снижение воспаления и стресса, воздействие солнечного света и синхронизация с циркадными ритмами. Контакт с природой, если вам повезло гулять в парке или в менее урбанизированной местности. Цифровое отключение. Я часто использую это время для прогулки в одиночестве без телефона. Вы не представляете, насколько это может быть полезным. Теперь это кажется вам более интересным, не правда ли? Вы уже не воспринимаете это как потерю времени. Люди, которые развивают привычку к ходьбе и видят все ее преимущества для здоровья и благополучия, не возвращаются к прежнему образу жизни. Они говорят: «Мое тело требует этого». И это то, что должно происходить, но мы так сильно оторваны от своего тела. Необходимый нутриент. Силовые тренировки. Нам следует сосредотачиваться не на снижении жира, а на наборе мышечной массы, так как это приведет к потере жира. Мышцы – это не только сфера занятий в спортзале. Наличие мышц – это не выбор или акт тщеславия для улучшения внешнего вида. Хорошая функциональная мышечная масса является одним из самых важных аспектов для поддержания хорошего здоровья и автономии до самого конца жизни. Мышцы – это эндокринный орган. Это означает, что когда они активируются в процессе тренировки, выделяют молекулы миокины, которые влияют на регуляцию гормональной системы и улучшают метаболизм, силовые тренировки требуются для хорошего метаболического и гормонального здоровья, что в свою очередь необходимо для потери жира. Кроме того, мышцы являются нашим основным хранилищем глюкозы. Это так, если мышца функциональна и активна. Здоровая мышечная масса защищает от возможных избытков глюкозы и улучшает чувствительность к инсулину. Мы уже говорили о том, что резистентность к инсулину, частично вызванная постоянно повышенными уровнями глюкозы, является одной из основных проблем современного времени и предшественником многих заболеваний. Это же также часто является причиной трудностей с потерей жира. Поэтому силовые тренировки необходимы для хорошего здоровья и для эффективной потери жира в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Проблема в том, что мы ассоциируем силовые тренировки с посещением спортзала. Для большинства это вначале враждебная среда, где нужно работать с тренажерами или выполнять изолирующие упражнения, что может показаться скучным и демотивирующим. Силовые тренировки – это не только тренажеры в спортзале. Вы можете тренироваться дома, выполнять упражнения, задействующие все тело, и делать это с удовольствием, используя гирьки, тренироваться на улице, на турниках в парке, заниматься функциональными тренировками в группах или пробовать кроссфит. На самом деле существует множество вариантов, и в конечном счете каждый найдет то, что ему нравится, если приложит усилия и будет мотивирован. Это изменит вашу жизнь, особенно в плане психического и эмоционального состояния. Большинство людей начинают с эстетических или оздоровительных целей, но остаются в тренингах, увидев потрясающее влияние на свое настроение. Дыхание. Кислород – это необходимый нутриент. Он гораздо важнее пищи, но мы принимаем его как должное. Вы можете прожить несколько минут без кислорода и погибнуть, тогда как без воды – несколько дней, а без пищи – до 40 дней. Подумайте, насколько это важно и как много оно вам дает. Скажу больше, если вы не обеспечиваете своему организму достаточное количество кислорода, вам будет крайне сложно потерять жир, поскольку кислород важен для метаболических реакций, в которых окисляются жирные кислоты. Если вам трудно терять жир, это означает, что вам трудно производить энергию, и, следовательно, вы будете чувствовать усталость в течение дня. Вы можете сказать: «Ну, Маркос, я постоянно дышу». Да, но, вероятно, вы дышите неправильно. Это то, с чем я сталкиваюсь у большинства людей, с которыми работаю. Современный образ жизни, насыщенный стрессом и сидячим положением, со временем приводит к нарушению дыхательных паттернов. Стресс вызывает чрезмерную активность симпатической нервной системы и приводит к поверхностному дыханию, задействующему верхнюю часть грудной клетки. Это отклонение не только уменьшает количество поступающего кислорода, но также приводит к перенапряжению трапециевидных мышц и болям в шее. Нормальное здоровое дыхание должно быть глубоким, спокойным и с использованием диафрагмы. Сначала должен увеличиваться живот. Если к этому добавить постоянное сидение с согнутой спиной и головой, мы не можем дышать диафрагмой и склонны дышать через рот. Дыхание через рот также вредно, так как оно не только снижает количество поступающего кислорода, но и деформирует челюсть, препятствует фильтрации и согреванию воздуха, увеличивает кровяное давление из-за отсутствия оксида азота и способствует размножению бактерий во рту. Здоровое дыхание должно быть всегда через нос как при вдохе, так и при выдохе, за исключением некоторых видов физической нагрузки. Если вы дышите грудью и через рот, как большинство людей, у вас серьезные проблемы как со здоровьем, так и с потерей жира. Я кратко упомянул проблемы дыхания через рот, но отсутствие дыхания диафрагмой приводит к дисфункции этого важного для организма мышечного органа. Среди последствий плохая стабилизация позвоночника, что приведет к проблемам со спиной, медленное и плохое переваривание, способствующее запорам, так как перистальтика кишечника зависит от диафрагмы, а также значительно повышенные уровни стресса в базовом состоянии, так как диафрагма способствует активации парасимпатической нервной системы. Кстати, дыхание через рот – один из факторов, который больше всего способствует тому, что вы плохо спите и просыпаетесь уставшими, чувствуя, что не восстановились. Людям, с которыми я работаю, я рекомендую на ночь наклеивать мягкий пластырь на рот, чтобы исправить этот аномальный паттерн и способствовать носовому дыханию. Вначале это может быть неудобно, но не бойтесь, вы не задохнетесь. Если вам не хватит воздуха, вы проснетесь. Это также поможет исправить дыхательный паттерн в течение дня. На какое-то время вам придется быть внимательными к моментам, когда вы дышите через рот, и активно менять этот паттерн до тех пор, пока не переучите организм. Что касается диафрагмального дыхания, то нужно будет практиковать его и тренировать ежедневно в течение нескольких недель, а затем также обращать на него внимание в течение дня. Научитесь дышать диафрагмой. Я уверен, что если вы захотите, улучшение произойдет быстро. Улучшение вашего здоровья будет действительно потрясающим. Воздействие климата. Это ключевой аспект, который часто забывается. Мы – дети климата. Наши гены формировались и эволюционировали в неблагоприятных условиях, в контакте с природой, климатом и его суровостью. И это означает, что наше тело ожидает этих стимулов, чтобы функционировать хорошо, чтобы наши гены могли выражаться как следует и чтобы регулировать гормоны и метаболизм. Дело не в том, чтобы вернуться в пещеры. Важно понять, что избыточный комфорт, в данном случае тепловой комфорт, медленно убивает нас. Нам нужно подвергаться различным климатическим условиям. Холодной температуре, когда холодно, и теплой, когда тепло. Жизнь круглый год при одной и той же температуре ухудшает организм. Воздействие холода. Холод жизненно важен для циркуляции, особенно капиллярной. Вас беспокоят проблемы с циркуляцией в ногах и руках? Помимо упражнений на силу, ответ кроется в холоде. С другой стороны, холод жизненно важен для поддержания и развития коричневого жира, который помогает повышать температуру тела в условиях холода, используя абдоминальный жир в качестве топлива. Это жир, который помогает сжигать другой жир. Разве это не чудесно? Кроме того, холод улучшает настроение и уменьшает симптомы депрессии, снижает воспаление организма, укрепляет иммунную систему. И что для меня наиболее важно, при сопротивлении холодным условиям вы чувствуете себя гораздо сильнее и с большей самооценкой. Дело не в том, чтобы погружаться в ледяные ванны, как это стало модным. Достаточно небольших действий, таких как зимой не держать отопление на 24 градусах Цельсия. Или выходить на улицу с одним слоем одежды меньше, чем обычно, чтобы заставить тело вырабатывать эту энергию. Не нужно делать большие вещи, просто требуется немного осознанности. Начните постепенно, на короткое время и поначалу в движении. Это будет гораздо проще. Воздействие тепла. Одним из основных преимуществ воздействия тепла является то, что оно дает нам возможность лучше переносить его и не чувствовать себя как в аду в теплые сезоны и летом. Очень много людей ненавидят жару. Она их изматывает, вызывает головные боли, делает их вялыми или мешает отдыхать ночью. Однако наиболее важный фактор, почему стоит подвергаться теплу, это невероятное улучшение, которое оно дает в системе циркуляции лимфы. Помимо того, что обеспечивает здоровье самого большого органа тела – кожи. Если мы не подвергаемся воздействию тепла, мы теряем способность потеть, а потение жизненно важно. Кожа, когда она здорова, и мы имеем способность потеть, а также и хорошую циркуляторную и лимфатическую системы, становится важным органом детоксикации, так как помогает печени, перегруженной из-за воздействия токсичных веществ. Регулярное потение жизненно важно для поддержания здоровья. Накопление токсинов увеличивает воспаление и запасы жира, где они хранятся, и ускоряет старение организма. Нельзя позволять лету парализовать наше существование. Что это за подход, когда мы встаем в 7:00 или ждем до 21:00, чтобы прогуляться? Продолжайте свои прогулки, когда вам удобно. Я рассказываю это не для того, чтобы выглядеть круто, а чтобы вы поняли, что жару можно переносить. Летом я продолжаю гулять и тренироваться между 12:00 и 16:00. На открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, при температурах от 30 до 40 градусов Цельсия. В чем секрет? В том, что я делаю это круглый год, поэтому привыкаю к температурам, которые постепенно увеличиваются с течением месяцев. Еще одна причина в том, что я делаю это уже много лет. Вот что замечательно в человеческом теле. Адаптации не теряются с годами, поэтому каждый год я становлюсь все лучше подготовленным к жаре. Означает ли это, что нужно менять все сразу? Нет. Но стоит стремиться к этому изменению. Ясно, что вначале вы не сможете выйти на прогулку на полтора часа в 13:00. Это могло бы привести к тепловому удару. Но вы можете выйти на прогулку на 15 минут, на следующей неделе на 25, на следующей на 35 и так далее. Вот в чем суть. Не проявляйте слабость, не думайте, ох, в это время невозможно. С такой мыслью вы не добьетесь ничего ценного в этой жизни. Подумайте о том послании, которое отправляете своему подсознанию, когда говорите это или когда повторяете себе «я не могу отказаться от хлеба». Серьезно? Один продукт имеет такую силу над вами? Вы так слабы? Воздействие тепла вместе с потением настолько полезно, что я рекомендую, если есть возможность, воспользоваться сауной. Посещение сауны 2 раза в неделю – это гарантия здоровья кожи и организма. Также можно побегать немного в часы максимального тепла. Я знаю, что я – ужас для врачей в белых халатах с их советами, направленными на усиление слабости человека. У тебя грыжа – не занимайся физической силой, только плавание. Не подвергайся солнцу, осторожно с раком кожи. Осторожно с интенсивностью тренировки, у тебя может быть инфаркт. Осторожно с холодом, ты простудишься. Осторожно с жарой летом, можешь получить тепловой удар. Мой руки все время, осторожно с инфекциями. И так, слово за слово, вы становитесь более слабыми. Я хочу, чтобы вы были сильными. Это необходимо, чтобы справиться с этой жизнью, которая постоянно наносит удары. Ваши близкие нуждаются в вас. Будьте сильными, а не слабыми. И не говорите мне о том, что нужно позволять себе быть слабыми. Конечно, мы можем иметь моменты слабости, мы можем выражать слабость в определенные моменты, но нет ничего положительного в слабости или стремлении к ней, тем более в использовании ее как оправдания для всего, что становится все более частым. Предупреждение. Социальные сети. Я хочу закончить этот вопрос, который имеет особое значение. Помните, когда я говорил о впечатлениях и о том, как они нас питают? К сожалению, а скорее к несчастью, социальные сети также являются источником питания. Я настаиваю на сознательном использовании мобильного телефона или социальных сетей. Это единственный способ, которыми они могут принести пользу. Важно не только, сколько времени мы проводим в них и какой контент потребляем, но и то, осознаем ли мы это и делаем ли это по своей воле. Вы питаетесь социальными сетями, недополучаете питательных веществ, нарушаете свое питание, или они питаются вами. Мы зависим от социальных сетей, и они являются одной из главных причин нашего несчастья. Они имеют алгоритмы, которые предназначены для того, чтобы удерживать нас против нашей воли. Пора об этом говорить. Все, хотя это может быть очень лично, и, возможно, это только я так чувствую, но я знаю множество людей, которые испытывают то же самое, чувствуют себя несчастными из-за потраченного времени в социальных сетях на то, что на самом деле не хотели бы делать. Вы берете телефон, бессознательно, по привычке, открываете свою любимую социальную сеть, тоже по привычке, и начинаете пролистывать контент. Когда вы осознаете, прошло уже 10 минут, которые вы не планировали тратить там, и теперь, осознав это, не хотите продолжать. Тем не менее, они уже завладели вами, они уже истощили вашу энергию и волю, так как они истощают вашу систему дофамина, которая является нейромедиатором мотивации. И когда вы снова осознаете это, уже прошел час, который вы провели в неосознанном просмотре видео. Именно в этот момент вы чувствуете себя действительно несчастными. Вы потратили час своего времени против своей воли на что-то, что не приносит пользы, и при этом оставили то, что хотели сделать или что планировали, потеряли час чтения, прогулки, тренировки, и это делает вас еще более несчастными. Вы отказались от того, что положительно питало вас ради того, что лишает вас энергии. И хотелось бы, чтобы это был всего лишь час в день. Увы, сейчас нормально тратить от 4 до 7 часов в день на социальные сети. Серьезно, скажите, сколько времени вы проводите в них осознанно и по своей воле? Я знаю, что вы, возможно, не задавали себе этот вопрос, так как болезненно видеть, как мы тратим свою жизнь день за днем. Мы не хотим смотреть в лицо этой проблеме, мы предпочитаем воспринимать это как нечто нормальное. Сколько всего вы хотели бы сделать, всего того, что сделало бы вас довольными собой, но не делаете, потому что нет времени? Возвращаясь к теме энергии, сколько раз с вами происходило так, что после часа в социальных сетях у вас не остается сил и желания делать то, что вы хотели? Социальные сети истощают дофамин, важный нейромедиатор для энергии, мотивации и желания делать что-то в течение дня. Я слышал довольно резкое, но правдивое высказывание. У тебя не депрессия, у тебя эффект от 4-6 часов в день, проведенных в социальных сетях. Серьезно, если вы чувствуете себя несчастными, если заметили, что у вас нет желания ничего делать, что вам не хватает энергии и мотивации, если проводите больше 2 часов в день в социальных сетях, сделайте детокс от них. На неделю. Запретите их себе, а потом расскажите, что произошло. Социальные сети были и остаются моей постоянной борьбой на протяжении многих лет. Это единственная заноза, которая все еще остается, единственный источник разочарования в себе. Я достиг многого, преодолел множество преград, доказал сам себе и многому научился. Тем не менее, я все еще борюсь с этой проблемой. Это вызывает у меня чувство бессилия. К сожалению, значительная часть моей работы зависит от социальных сетей, что вынуждает меня открывать их больше, чем мне хотелось бы, и тем самым я все больше рискую попасть в их ловушку. Если бы не работа, я бы оставил в своем телефоне только один мессенджер для общения с близкими. Возможно, эта часть слишком личная, может быть, вы не чувствуете себя так, но стоит узнать меня немного лучше, увидеть человека из плоти и крови с проблемами, такими же, как у вас. И те, кто находится в аналогичной ситуации или еще хуже, оценят это. Это может стать для них тем толчком, который им нужен. В любом случае, я завершу советом, который наверняка улучшит вашу ситуацию и связь с социальными сетями. Старайтесь использовать мобильный телефон более осознанно. Всегда выбирайте, когда и как долго использовать его, а также какой контент смотреть. В данный момент социальные сети могут приносить развлечение или обучение. И самое важное, что ваша совесть будет спокойна, ведь вы будете делать то, что хотите.